Глава 21. Небесный дракон. Ящер лежал перед своей пещерой и храпел. Рядом с ним стоял Ганиш, готовый в любой момент атаковать монстра. Остальные безликие тоже были здесь. «Ящера не трогайте», — я приземлился перед входом в пещеру. «Он будет спать». Пока не решил, что с ним делать. Убивать слишком жестоко, подчинять тоже не хочу. «Пусть спит». Пещеру кристаллические насекомые полностью обчистили. Собрали все ценное, что нашли. По очереди они подлетали к моей руке и сливались с ногтями. После того, как хаймы взломали обитель старейшины сокровищницу, многое изменилось. Я наконец-то смог разобраться, как использовать способности Атланта. Мельтиад на пике силы был титаном. Его частота ДНК превышала 80%, если сравнивать с человеком. Я очень рисковал, когда решил поглотить его и создать виртуальную ДНК. По сути, у моего организма было два пути – или погибнуть, или эволюционировать. Мне повезло, я был лидером расы, и мое взаимодействие с изначальным миром значительно углубилось. Когда второй генный барьер был пройден, я получил подарок – помощь мира, благодаря которому и смог выжить. В форме лазурного атланта у меня появились две базовые способности – манипулирование полем воздуха и творение насекомых, и один духовный навык – третье око. Позже я узнал, что для творения насекомых нужен звездный хрусталь. Но об этом ресурсе ни Ванары, ни Хаймы Срединной зоны ничего не знали. Атланты бережно хранили свои секреты и не допускали к ним никого. Взлом обители многое прояснил. В башнях нашлось много информации, предназначенной для молодых атлантов. Оттуда я узнал, что звездный хрусталь образуется вокруг ядер планет после их кристаллизации хрусталами. Я знал, что хрусталы развиваются, превращая планеты в хрусталь. И у меня были подозрения, что звездный хрусталь как-то связан с этим, но мне хотелось верить, что это не так. Ведь творение – один из сильнейших навыков атлантов, и он настолько зависим от хрусталов, которых, по моим данным, уже не осталось во Вселенной. То есть звездный хрусталь – невосполнимый ресурс, и следует тратить его очень бережно. Благо, в хранилище нашлись целые комнаты с богатыми запасами. Я дождался, когда насекомые окончательно сольются с моими ногтями, и уверенно направился вглубь пещеры. Творение насекомых, умение создавать из звездного хрусталя и некоторых других ресурсов кристаллических насекомых. Причем создавать по специальным схемам. Их я нашел 10 штук, но пока смог освоить 2. 8 были сложными, и для них требуются более редкие ресурсы. Насекомые – не живые создания, а скорее сложные устройства, работающие непонятным образом. Как и сами хрусталы, эти насекомые – альтернативная биохимия, секреты которой не смогли разгадать многие цивилизации с ранга, что уж говорить о людях. Создав насекомое, я получаю мысленный контроль над ним. Образуется невидимая связь, похожая на ментальную, но на более глубоком уровне. Ящер выкопал много пещер, в которые стаскивал различные ценные минералы. Жил же он в самой дальней, где весь пол был усеян костями сожранных монстров. В прошлый раз я не заметил ничего странного, когда обследовал это место, но сейчас... Третье око – самый распространенный духовный навык атлантов. У него много свойств, среди которых основная связь между атлантами на ментальном уровне. Двое атлантов могли находиться на разных планетах и вести беседу друг с другом. Как я позже узнал, Ванары, создавая свой духовный навык «Духовное исследование», взяли за основу именно третье око. Помимо дальней связи между сородичами, духовный навык атлантов усиливал контроль созданных из звездного хрусталя существ и позволял отслеживать энергию, протекающую внутри предметов. И прямо сейчас я видел, что нижняя часть стены изнутри испещрена сложными энергетическими каналами. Именно за этой стеной находится труп небесного дракона, а точнее внутри непроницаемого куба, который активировался относительно недавно, когда ящер стал достаточно разумен. В пещере поднялся легкий ветер, в воздухе соткались лазурные светлячки и полетели к стене. Раздалась серия негромких хлопков. Каждый из светлячков, врезаясь в стену, взрывался. Такая атака легко могла разрушить небоскреб, но артефактную стену даже не поцарапала. «Интересно», — пробормотал я, и выпустил двух насекомых, круглых, медленных. Именно они отвечали за сбор трофеев. Сейчас же эти насекомые полетели к телу ящера. В его воспоминаниях я видел, как он легко проходил сквозь эту стену. Мои насекомые притащили спящего ящера, безликие остались снаружи, им я приказы не отдавал. Ветер легко подхватил монстра, словно тот и не весил ничего, и по моей команде поднес к стене. Я приподнял брови, наблюдая, как стена вместе касания с ящером исчезает. Очень необычная защита, мощная. И я опасаюсь, что не смогу справиться с нею даже в нынешней форме Атланта. Только недавно я осознал, что метка Атланта отличается от остальных. Именно Мельтиа отдал толчок моей эволюции, и метка Лазурного Атланта была одной из первых. Возможно, из-за этого форма Атланта развивалась вместе с моей частотой ДНК. Белый лоху и змеи Саапу не развивались. Они застряли на уровне лорда. В то время как у всех остальных меток был одинаковый предел, ступень бессмертного, у метки Атланта же будто не было ограничений, но это еще предстоит проверить. Когда я понял, что метки змея Саапу и белого лоху застряли на уровне лорда, я сперва расстроился. Ведь еще до того, как я получил уникальный статус, у меня была возможность развивать любую виртуальную ДНК. И единственное, что требовалось, — ядра. После прорыва такая возможность исчезла. Чтобы развивать метки, надо убивать таких же существ. Но где мне найти змеев Саапу, если их цивилизацию уничтожили 300 тысяч лет назад? Но позже я все обдумал и решил, что сейчас я гораздо сильнее, чем был раньше. Во-первых, существует предел потенциала. Уже больше 10 людей не смогли прорваться к лорду и погибли во время создания ядра в сердце. Еще несколько были сильно ранены, когда пытались стать монархами. Среди них есть и ребята из синдиката. Во-вторых, я нашел способ, как развивать метки. Все дело в душах. Как оказалось, у них несколько интересных свойств. «Хранитель», — позвал я, стоя на месте. «Ты слышишь меня?» Хранителем просил себя называть тот самый ИИ, который в темную использовал ящера для своих целей. Мне никто не ответил. «Второй», — позвал я. Рядом со мной появился Феликс, и я отдал ему короткий приказ. Сейчас от него исходила мощь монарха. За прошедшие несколько месяцев он смог шагнуть на эту ступень, как и остальные безликие. После некоторых манипуляций удалось сделать так, чтобы ящер и второй вошли в куб одновременно. Для этого пришлось второму приклеиться к шее и брюху ящера. Спустя всего минуту Феликс вышел из куба, держа в руках небольшую красную статуэтку дракона. Она походила на конструктор, собранный из металлических частей. Но я знал, что эта статуэтка – источник того самого хранителя. «Ты наладил с ней контакт?» – спросил я. «Да, внутри неизвестный разум», – безжизненным голосом ответил Феликс. «Я его сковал». «Разум? Не ИИ?» – удивился я. «Это еще интереснее». Приняв облик белого Кана, я запустил ментальные нити внутрь статуэтки. «Вот как!» – я открыл глаза, удивленно рассматривая статуэтку. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. На самом деле внутри статуэтки – частичка души небесного дракона. Всего существует 4 таких статуэтки, и все они раскиданы в срединной зоне. Каждый из них – некий маяк, служащий, чтобы притянуть тело небесного дракона в момент его смерти. И если собрать все 4 статуэтки, душа небесного дракона возродится. «Ты доволен?» – в голове раздался уставший старческий голос. «Я позволил тебе узнать правду. Теперь верни меня в куб. Мне нельзя долго находиться вдали от своего тела». Я не ответил, размышляя над историей. Небесный дракон позволил мне прочитать его память, иначе у меня бы не вышло узнать столько информации. Но я уверен, что он о многом умолчал. В первой жизни наставник дракон использовал людей, чтобы прорваться в Нижний мир, хотя, по словам небесного дракона, все статуэтки находятся в срединной зоне. Но самое удивительное в другом. Вокруг тела умершего дракона и правда раскинулась зона замедленного времени. Какой же силой он обладал при жизни? И почему способ такой странный – разделить свою душу на куски и использовать их в качестве маяка для тела после смерти? «Чего ты ждешь?» – проворчал небесный дракон. «Ты из молодой цивилизации? Недавно подключились к изначальному миру, я прав? Я чувствую, что ты лидер расы. Разве не понимаешь, насколько выгодно для всего твоего вида сотрудничество со мной? Помоги мне собрать свою душу. За каждую статуэтку ты получишь артефакт масштаба всей цивилизации и знания, которые помогут твоему виду добраться до Б-ранга». Словно прочитав мои мысли, небесный дракон добавил: «Даже не пытайся сломать статуэтку. Погибнешь ты и весь твой род. Тебе известно местоположение других статуэток?» — сухо спросил я. «Примерно. Я передам тебе координаты. Как только ты подберешься достаточно близко, статуэтки сами свяжутся с тобой. Я уже передал им информацию о тебе». Я мысленно чертыхнулся. «Ящера оставь в покое, он мне еще пригодится. А теперь верни меня в куб, человек. Возвращайся со статуэткой». У меня в голове появилась информация о примерном местоположении трех статуэток. Я подал знак Феликсу, и тот вновь вошел в куб. Связь с душой дракона прервалась. Похоже, куб выступает в роли изолятора. Феликс вышел и сказал: «Кое-что заметил. Внутри куба время идет быстрее». «Так и думал», — я кивнул. «Ладно, уходим». Мы вышли из пещеры, оставив внутри спящего ящера. После чего я активировал татуировку. Безликие останутся в изначальном мире. Их я выпускать на Землю пока не планирую. «Ты собираешься помочь дракону?» — спросила мама. Я сидел на кровати у лежащей Адель и смотрел на экран, на котором проецировались мама и дед. «Меня пугают его угрозы», — признался я. «Это существо смогло разделить свою душу, значит, разбирается в начале души, и закон времени ему известен». «Может, взорвем пещеру?» — предложил дед. «Ресурсов из пространственной бочки хватит, чтобы создать духовную бомбу А-класса. Или используем хрустальные пушки, которые нашли в Атлантиде». Небесный дракон прибыл из цивилизации С-ранга. Что, если он сможет защититься? И кто знает, какие у него артефакты с собой? Я поморщился. Проблема возникла буквально из ниоткуда. Кто ж знал, что наставник дракона из первой жизни окажется вестником несчастья? «Пространственная бочка нам понадобится в Нижнем мире», задумчиво сказала мама. «Но с этим драконом надо что-то делать. Когда я стал монархом, изначальный мир расщедрился на три подарка: личную подсказку, видовой подарок низший и индивидуальный подарок средний. Подсказку я использовал сразу, а вот подарки гораздо позже. В качестве видового подарка все человечество получило пространственную бочку, название говорит за себя. Бочка изнутри, занимающая многие километры пространства. И что самое приятное, она была не пуста. Внутри этой бочки горками лежали редчайшие ресурсы изначального мира, среди которых лазурный камень далеко не самый ценный». «А что, если обратиться к Хаймам?» – предложила Адель. «Не хотелось бы отдавать такую ценную находку», – проворчал дед. «У Хаймов сейчас своих дел хватает, и по договору они не обязаны помогать нам при любой нужде», – напомнила мама. Я согласно кивнул. Сейчас Хаймы активно заселяли одну из планет, которая находится далеко от Солнечной системы, на краю галактики Пирамида. Как мы и договаривались, они послали своих представителей к Цинвам и на другие планеты, где может быть жизнь. В будущем едва ли кто-то свяжет новое государство Хаймов с людьми. Процесс переселения происходит очень скрытно. Каждые сутки я использую печать изначального мира от 3 до 5 раз, чтобы наделить Хаймов метками. После чего они получают возможность самостоятельно выходить из изначального мира. Жаль, что я не могу разглядеть выражение морд Хаймов. Судя по голосу, они очень счастливы в такие моменты. Хаймы подписали со мной генетический контракт, в котором пообещали 3 раза прийти на помощь людям, даже если это будет стоить жизни всему виду Хаймов. Также они будут каждый год на протяжении 8000 лет отдавать человечеству часть добытых звездных источников. И это не считая библиотеки Хаймов и кучи драгоценных сведений и ресурсов. Дела с ванарами обстояли проще. Они просто помогали нам, выделяя своих специалистов, что на Земле, что в изначальном мире. Мы заключили выгодные торговые соглашения, и ванары готовились вместе с людьми вскоре отправиться в Нижний мир и занять один из свободных гексагонов. Мы уже обсудили, где именно обустроимся. Изначальный мир даровал мне возможность выбрать местоположение нашего гексагона, и я собирался этим воспользоваться. А вот с канами все было сложно. Пускать их на землю мне не хотелось, но и довольствоваться только изначальным миром каны не желали. В итоге все свелось к постоянным обсуждениям. Каны раз за разом предлагали нам новые условия. Они были готовы подписать генетический договор, но я пока медлил. Не хотелось спешить с таким важным делом. «Может, тогда выполнить просьбу дракона?» – продолжил разговор Адель. «Или это слишком опасно?» «Кто знает, что у него на уме?» – проворчал дед. «Но ситуация и правда патовая. Предлагаю просто тянуть время. Этот дракон не может нам приказывать, пусть ждет». Я задумчиво кивнул. Душа небесного дракона явно не всесильна, иначе еще в прошлой жизни ящер не стал бы обманом добывать ресурсы для спуска в Нижний мир. Он бы просто заставил людей подчиниться. Но это не значит, что душа монстра не может навредить людям. Еще в библиотеке атлантов я читал о редких случаях, когда могущественное существо накладывало посмертное проклятие на весь вид врага, и это приводило к падению целой цивилизации. «Ладно, будем тянуть время», — я поморщился. «И надо же было полезть туда». «Ладно, проехали. Что там с подготовкой?» «Все готово», — мама довольно улыбнулась. «Мы подробно изучили все, что связано с Нижним миром, и достаточно подготовились, чтобы за максимально короткий срок закрепиться на новом месте. Осталось лишь получить доступ». Я посмотрел на Адель. «Иди», — она сжала мою руку. «Не надо из-за меня откладывать настолько важные дела». Я осторожно дотронулся до ее живота. Близился момент рождения ребенка, но точно неизвестно, когда именно он появится на свет. «Может, все-таки возьмешь маску лжеца?» — спросил я, заглянув в глаза Адель. «Не стоит», — покачала она головой. «Меня никто не тронет, не бойся. Меня охраняют столько эвольверов, что даже неудобно. Маска лжеца — артефакт, который я получил от изначального мира. Он позволяет принять чужой облик, внешне превратиться в представителя другого вида. После нападения Феликса у меня разыгралась небольшая паранойя, и я хотел, чтобы Адель замаскировалась с помощью маски и притворялась другой беременной девушкой. До сих пор не верится, что Адель удалось так легко спасти. В первой жизни, получив точно такую же травму, она пролежала в коме 14 лет. В этой же Хайм просто дунул на нее и исцелил. Хочется верить, что такая невероятная разница, столь яркий контраст между двумя жизнями, доказывает правильность моих действий. «Тогда я начну сегодня», — вздохнув, я поднялся. «Надеюсь, что успею вернуться к рождению нашего сына». «Даже если не успеешь, ничего страшного в этом нет», — улыбнулась мне Адель. «Ждем вести от тебя. Удачного путешествия», — мама отключилась. «Не медли там», — проворчал дед, тоже отключаясь. «Мы все были уверены в моем успехе. Прорваться через мировое облако, как правило, не так уж сложно. Даже лорды на это способны, что уж говорить о монархах. Тем более я буду не один. Возьму с собой безликих, каждый из которых также стал монархом. В общем, прорыв в Нижний мир — лишь дело времени». «Ведь так?» —